занимался эратосфенной историей, он же написал несколько математических произведений, в которых изложил свои открытия. Он же разработал и современный календарь, который по имени Юлия Цезаря называется Юлианским. Таков был этот библиотекарь Александрии, путешественник, историк, филолог, физик, географ, астроном и математик. Конец его жизни трагичен. Он потерял зрение и, лишенный всех своих должностей, уморил себя голодом. Его предшественник, один из главных представителей эллинистической поэзии того времени, знаменитый автор поэмы «Аргонавтика» Аполлонии Родосской, был вынужден покинуть Александрию. Предполагают, что он впал в немилость у двора из-за ссоры с Калимахом или из-за придворной интриги и поселился на острове Родос. Был библиотекарем уже во втором веке нашей эры и Клавдий Птолемей, создавший систему мира, которая почти без изменений просуществовала около 13 столетий. Его основное сочинение «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах» было венцом античной астрономии. Древние греки по справедливости называли этот трактат «магистос» — «величайший», что у арабов превратилось в «альмагест». Свою задачу создать модель, наиболее близко иллюстрирующую наблюдаемое движение небесных тел по небосводу, Клавдий Птолемей выполнил с большим искусством. Стоит отметить, что в третьей части своей книги «Руководство по географии» Птолемей описывает некоторые районы нашей страны. Европейскую Сарматию, области от Вислы до Дона, азиатскую Сарматию, земли между Доном и Волгой, упоминает он и 6 городов на Днепре. Главные библиотекари имели помощников, обязанности которых были строго определены. Одни вели учет новым рукописям, другие занимались разбором и рассмотрением манускриптов, третьи снимали копии сочинений, которые нельзя было купить. Были люди, которые следили за порядком, за сохранением рукописей, оберегая их от моли, сырости. В Мусчийон, ставший основным научным центром эллинистического мира, первым Птолемеем удалось привлечь весь цвет науки и поэзии того времени. Здесь Гиппарх, один из величайших астрономов древнего мира, составил первый каталог звездного неба, усовершенствовал методику расчета движения Солнца и Луны. Он был основателем математической картографии, наконец, именно он составил первую тригонометрическую таблицу. Здесь, в Мусьоне, в анатомическом кабинете работал первый преподаватель медицины Герофил Халкидонский. Он открыл нервную систему, стал отличать артерии от вен, многое сделал по изучению головного мозга. Здесь Аристарх Самосский, этот Коперник античности, пришел к выводу, что Земля — это планета, которая, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца. Она совершает этот оборот за один год. В Александрии получил научную подготовку математик и астроном Аполлоний Сперги, чей труд «Конические сечения» — важная веха в развитии математики. Был приглашен в Александрию знаменитый греческий математик Эвклид. Здесь он основал математическую школу, для учеников которой написал фундаментальный труд «Начало». И если география эратосфена утрачена, то сочинение Эвклида прошло сквозь тысячелетия от античности до нашего времени. «Начало» занимает совершенно особое место в истории математики. Эвклид, один из величайших геометров, решил найти законы, которым подчиняются все линии и тела в природе, и расположить эти законы в строгой системе. Он обобщил все достижения геометров, все знания, накопленные к тому времени. Книжные собрания Александрийской библиотеки давали большую возможность для подобной работы. В папирусных свитках запечатлелись и первые шаги египтян, и открытия халдейских мудрецов из Вавилона, и достижения греческих мудрецов. Эвклид всегда имел под руками математические труды своих предшественников –